Ласкин сказал. И вот так целый день гоняет по Москве и слушает одно и то же. «I have been, she has been». Даже я выучил.